Еще одно массовое, безымянное захоронение было готово. Вывозили куда-то в поле, и черный, тяжело спрессовавшийся пепел вперемешку с обгоревшими мелкими костями, накопившийся за последние месяцы. Десятка-два человек выбирали из него и дробили увесистыми молотками обугленные, сохранявшие форму черепа. Одним словом, концлагерь Аудрафе-300 в очередной раз был охвачен лихорадкой чистоты, порой длившейся и день, и круглые сутки подряд. В это время скоблилось, чистилось, драилось все, и в казармах охраны, и во всех административных помещениях, в канцеляриях комендатуры, в квартирах офицеров, и даже в доме коменданта гауптштурмфюрера СС Августа фон Шуберта, жена которого Марта фон Шуберт, натура утонченная и нервная, в такие дни приходила в возбуждение, запиралась у себя в спальне, и что она там делала, никто не знал, даже муж. Наутро она выходила к завтраку совершенно больная, и по всякому самому незначительному поводу капризничала. Но жизнь есть жизнь, и санитарные дни были необходимы. Если это случалось в ветреные лунные ночи, засветло управлялись редко, и тогда очистка территории продолжалась ночью. Над приземистыми сооружениями концлагеря поднимался тучами пепел, над вышками и изгородями словно начинали вставать какие-то призраки. И однажды охрана даже подняла стрельбу, изрешетив несколько бараков. Последний разговор Захара с Поливановым случился как раз накануне очередного санитарного дня. И был он короток. Захар, окончательно решивший бежать, нашил на куртку номер хозяйственного блока, принесенный ему Поливановым. И, как это часто бывает в трудные минуты, они говорили друг с другом совсем о незначительных вещах, что-то вспоминали из прежней жизни. «Все говорят, войне скоро конец», — Поливанов, слушаясь, оба они все время были настороже. В негромкий шум, характерный для концлагеря, в более или менее спокойном состоянии. Подумал, что вот и он мог бы, как Захар, попытать удачи. Да ведь ни характеру, ни сил не хватит. А этот как был двужильный, какой-то заговоренный, так и остался. Убить его вроде и можно, а сломить и не пробуй. Видать, большой силы и плавучести человек. Уж какого только кукиша жизнь ему не преподносила. А вот опять малость оклемался и за свое. Сам он ни за какие бы золотые горы не решился носа сунуть за проволоку. Тут хоть что-то есть, хоть час да твой. А там пустота. Да России тьма немеренная. Вилами ведь эти бауэры прикончат на первой же версте. Поливанов тяжело засопел, отвел глаза. Кто знал, что жизнь так накоротко перевьет их дороги? И от мысли, что она свела их теперь, нежданно-негаданно, и что он может больше и не увидеть Захара, захотелось сказать что-то особое, самое заветное. Да слов таких не находилось. И стало совсем обидно. Эти несколько дней связали их крепче, чем любое кровное родство. Поливанову сейчас казалось, что это тот же Илюшка. Вот приходится с ним расставаться. А его еще надо учить, как малое дитя. Не по себе было Акиму Поливанову в этом недолгом разговоре. И он все отводил глаза и недовольно сопел и вздыхал. Ты же смотри, Захар, — сказал он, наконец, по-прежнему глухо, — останешься жив? —